Отмечаете победу Путина там? А? Чё молчим-то? Путина отмечаете победу? Валентина? Валентина Петровна? Валентина Петровна? Что за ебучий собачий лай её? Победу Путина отмечаете? Хуй сорвался, что ли? Ты за Путина голосовал, он победил. Хуй сорвался, блядь. Говори-то, говори, ёбаный. Шампанское налила уже? Тебе. Валентина Петровна. Квитанцию на место, а то твои уничтожу, нахуй. Подпиши квартиру. Я, блядь, сожгу к ёбаной матери. Подпиши квартирку. Валентина. Квартирку дай. Продай квартиру нам. Зачем она тебе? Алло. Ты хуй, заика ёбаная. Квартирку продай. Хуй тебе, а не квартирку, ёбаная, в рот. Отдай квартиру, а зачем она тебе нужна? Хуй получишь, ёбаная тварь! Ну, что, квартирку же хотел! Завтра в 8... Придурок ёбаный! Нужна... Ёбаный придурок! Квартирку, блядь, захотел! У меня четверо детей, а ты одна. Я твою хочу квартиру! Давай квартиру свою быстрее! Я комнату хочу! А нам еще одна квартира нужна срочно. Мне твоя нужна! А квитанции мы порвали уже, все. А я твои буду заливать подсолнечным маслом, сука, вот посмотришь. Когда тебе телефон отключат уже? Алло.